На самом деле это оказались русские солдаты, ведомые поручиком Батько. Но оно и к лучшему. А то франки могли чисто на рефлексах порешить солдат в еще плохо знакомой им форме хаки, приняв за немцев, что было бы и не мудрено, учитывая, что те и другие, извалявшись в грязи, стали практически неотличимы друг от друга, и единственным опознавательным знаком теперь служили каски на головах. «Ура!» — заорали солдаты, кинувшиеся в атаку с примкнутыми к винтовкам штыками вслед за поручиком. «Куда такой толпой ломанулись, мать-перемать?» — встал у них на пути Климов. «Стоять бояться!» «Ну как же, господин штабс-капитан!» — воскликнул Батько. «Германцев выбивать!» Поручика буквально переполняли восторженные чувства, да еще замешанные на адреналине. «В штыковую?» «Так точно!» — радостно ответил тот. «Дебил! А гранаты тебе, сука, за каким хером дали? Орехи колоть вместо молотка? Тебя чему, сука, учили на полигоне? Или ты, урод, все мимо ушей пропустил, о бабах мечтая? Сначала кидаешь гранату и только после нее врываешься в занятый врагами окоп. Слышишь, сука? Я тебя, тварь такая, спрашиваю, слышишь взрывы?» «Слышу, ваше благородие». Кругом действительно гремели взрывы гранат. Это выбивали немцев из окопов французские солдаты, действовавшие по науке. «Так какого хера, я тебя спрашиваю? Или ты, падаль, решил за счет их крови свое херово геройство показать? Крестик на свою хилую грудь заработать на их жизнях возжелал, в тупую штыковую попершись? Или званием новым обзавестись?» «Никак нет». Климов просто невероятным усилием воли заставил себя отпустить взятого за грудки поручика, а не избить его, свалив на землю, замесив ногами. И, видимо, тот почувствовал, что прошел по краю. И уже спокойно произнес: «Слушай приказ, поручик. Действуешь так, как тебя учили. И если я узнаю, что ты начал пороть от себятину в стиле «пуля, дура, штык, молодец» и вновь кинулся в штыковую, я тебя грохну в следующем бою. Прострелю череп, вышибив твои тупые мозги вот из этого пистолета. А домой, твоей матери, еще не отмытой от твоей крови рукой, отпишу, что помер ты геройской смертью храбрых от клятых бошей. Ты меня понял?» «Так точно», — ответил Василий Батько, кося взглядом на Маузер. «Это еще не все. В контратаку вслед за лягушатниками не бежим». «Но как же?» «Не зли меня, поручик», — змеей прошипел Климов. «Заработаешь ты еще себе крестик. С большой долей вероятности кладбищенский. Особенно если продолжишь вот так же себя вести. И хер бы с тобой. Но ведь ты еще на кладбище кучу отличных солдат утянешь. Не за понюх табаку. Сели в окопах и сидим, понял? Не слышу!» «Так точно!» «Пошел!» Солдаты побежали вслед за поручиком, доставшего гранату, но уже без криков и лихой удали. Пробегавшие солдаты поглядывали на вжавшегося в стенку прохода штабс-капитана странными взглядами, но расшифровывать их Климов даже не пытался. Из него словно стержень вынули, так что он буквально заставлял себя стоять. «Вам бы перевязку сделать, ваш бродь», — произнес фельдфебель Анисимов. «Перевязку? Ну да, не мешало бы. Давайте тогда в бункер спустимся, ваш бродь. Идем». Убежище для офицеров во второй линии окопов почти не пострадало, так что с помощью фельдфебеля Климов быстро перевязался, но перед этим Михаил щедро сыпанул на свои раны стриптоцид. Вообще-то сейчас это вещество больше используют как краситель, но Михаил из курса оказания первой медицинской помощи помнил, что потом у этой краски обнаружили антибактериальный эффект и переименовали его в этот самый стриптоцид. Так что, когда стало ясно, что фронта ему не избежать, Климов закупился этой краской в ближайшем городке, Реймсе. «Надо бы и остальным сыпануть», — подумал он. «Что это, ваш бродь?» «Средство против нагноения. Оно еще официально не признано, но мне плевать. Главное, что работает. На, присыпь остальным на раны». «Благодарствую, ваш бродь». Что до развития разыгравшегося сражения, то французы, выбив немцев из своих окопов, ломанулись в контратаку. Весьма удачно в том плане, что ворвались на немецкие позиции буквально на плечах бежавших немцев, практически не пострадав от артогня. Немцы разве что еще полчасика подолбили по французским окопам, когда немцы их оставили, а по нейтралке бить не рискнули, чтобы не смешать с дерьмом собственных солдат. Французы, захватив немецкую первую линию, попытались развить наступление и атаковали второй рубеж обороны германцев. И там с ними произошло все то же самое, что с немцами в их атаке на франков. То есть сначала немцы хорошенько перепахали артогнем наступавших французов, а потом завязалось сражение в окопах. Надо отдать должное франкам. Они заняли довольно внушительный участок фронта во втором эшелоне. Но на этом, собственно, все и закончилось. Немцы обрушили на собственные окопы, занятые франками, ураганный огонь, а потом контратаковали дополнительно подтянутыми резервами, наверняка опасно оголив какой-то участок фронта. Как итог, французы вынуждены были отступить. Сначала в первый эшелон немцев, а потом и вовсе откатиться на собственные позиции. И все это под артобстрелом. Вся эта беготня туда-сюда двух армий под артогнем и пулеметной стрельбой заняла 3 дня. Общий результат – отсутствие результата, если не учитывать того, что обе стороны в этой локальной заварушке потеряли в среднем по 5000 человек, плюс куча раненых и сотни потерянных пленными. Контратака французов после удачно разыгранной комбинации с поимкой противника в ловушку в виде атаки на русский батальон выглядела явной ошибкой. Достаточно было просто перемолоть немцев на своей позиции, но генералы, похоже, решили, что смогут добиться большего, посчитав, что у немцев нет резервов, и в очередной раз сели в лужу. «Ну и дебилизм», — только покачал головой на все произошедшее Михаил Климов, когда узнал обо всем, уже находясь в госпитале, а от поступивших туда других раненых французских офицеров. «И мне во всем этом дальше участвовать». Правда, провалялся он в нем всего 4 дня, что, по его мнению, было даже много. Раны легкие и, что важнее, не загноились, что очень удивило французских врачей. Но Климов отбрехался тем, что сразу промыл их коньяком, ну и, будучи в госпитале, тайно подсыпал раны порошочком. Что до потерь сводной роты 1-го полка особой бригады, то к моменту ее отвода в лагерь Майльи среди погибших числилось 5 человек. 2 потерял он сам, еще 3 профукал Батько, и ранено 14, из них 2 тяжело. Могло быть и хуже.